Глава 11. День перед балом выдался хлопотным. То и дело открывались двери моей комнаты, впуская новый поток слуг. Едва я успела проглотить воздушный омлет и выпить чай с тающим во рту безе, как началась моя персональная пытка. Мы выбирали мне прическу, затем подгоняли платье. Я считала, что там нечего было менять, но спорить не стала. После я отмокала в бассейне с ароматной водой, и служанки мыли меня душистым мылом и натирали мое тело маслами. От запаха кружилась голова и без того одурманенное сновидением. Этот сон не давал мне покоя. Меня поразило, что я представляла рядом с собой лорда Валруа. Мало того, что во сне это казалось само собой разумеющимся, как будто мы с ним не впервые проводили вместе ночи. Леди Хелена заходила дважды. Первый раз разделить со мной обед и чуть позже справиться о моем самочувствии. Она, конечно, заметила мой рассеянный взгляд и блуждающие где-то далеко мысли. На ее вопрос я отшутилась, сказав, что волнуюсь перед первым в своей жизни балом. Те, что были до этого, не в счет. Королю и королеве я представлена не была. Впрочем, насколько я знала, его величество в последнее время не посещает данное мероприятие. Зато королева Люсьена присутствует всегда. Уверена, она не оставит без внимания мою персону, и даже если не изволит приблизиться, чтобы я могла выразить ей свое почтение, то будет наблюдать за мной издалека. Глядя на себя в зеркало, я мысленно отсчитывала минуты до прихода жениха. Он будет сопровождать меня на бал, и именно ему выпала честь надеть на меня драгоценности рода Говер. Не знаю почему, но леди Хелена принесла гарнитур из кроваво-красных рубинов, оправленных в белое золото. В гарнитур входили длинные тяжелые серьги, представляющие собой три круга разных диаметров, каждый с рубином посередине. Тонкое ажурное колье, инкрустированное пятью рубинами разных размеров и форм, и одним большим в центре, а также тиара. Она нравилась мне больше всего остального. Тонкая, изящная, в ней, как в паутинке, переплелись драгоценные камни и металл. Однако, хотя я и восхищалась гарнитуром, на мой взгляд, он мало подходил к моему наряду. Но и тут, как и в случае с модистками, спорить я не стала, тем более мне и выбирать-то особо не приходилось. Если бы не леди Хелена, я бы никогда не попала на этот бал, да и в академии вряд ли бы училась. Мои волосы были скручены в тугие локоны, чем-то напоминавшие спиралевидные лоскутки на платье. Они тоже переливались золотистым и серебристым цветом. Служанки закрепили локоны с висков на затылке, оставшиеся волосы свободно спадали на плечи. Потом мне надели тиару, и я смотрелась на нее в зеркало, не в силах оторваться. Очень красивая и такая родная, как будто сделана специально для меня. «Любуешься собой?» — услышала я сзади голос Леона. Это было сказано без иронии и сарказма. Мужчина просто констатировал факт. «Ты очень красива». «Благодарю», — улыбнулась я уголками губ. «Я думала, мы будем в одной цветовой гамме», — удивилась я, разглядев в зеркале приближающегося жениха. Его черный фрак имел золотистые и серебряные вставки на манжетах и воротнике. Пуговицы и запонки были из золота, рубашка имела серебристый оттенок. В остальном же костюм жениха выглядел мрачно-демонически. «Этикет, леди Хейли», — прошептал Леон мне в затылок. «Но мы немного отошли от него, чтобы устроить вам праздник». Мужчина коснулся своих запястий. Мне были неизвестны свойства этой магической ткани, поэтому все казалось странным и загадочным. Он достал из коробки колье и приподнял мои локоны, провел пальцами по обнаженной коже. Я внутренне содрогнулась. Побыстрей бы он надел эти драгоценности. Пытка была недолгой. Леон быстро справился с задачей, а затем повел меня вниз, где нас уже ждала карета. — Ты восхитительна! — воскликнула леди Хелена. — Ты затмишь всех на этом балу! — Ты была права. Дождавшись, когда жена вдоволь налюбуется мной и выразит свои восторги, произнес лорд Макс. «Пришло время драгоценностям рода Сизари вернуться к хозяйке. Хейли, ты великолепно выглядишь». Я была поражена, ведь я считала, что гарнитур — достояние рода Говер, а никак не моей родни. «Ты напугал ее!» — Шутливо ткнув мужа кулачком в грудь, рассмеялась леди Хелена. «Хейли, это мой подарок тебе. Когда-то давно твой дед презентовал его мне на совершеннолетие. Как и сказал мой муж, пришло время сменить хозяйку». «И он необыкновенно подходит к ее наряду», — добавил лорд Макс. «Да», — выдохнула я, все еще не придя в себя после столь щедрого подарка. Меня перестало смущать то, что рубины не сочетались с бледной голубизной шелка. Это часть меня, часть моего рода, то, чего меня лишила моя мать. Я вдруг отчетливо осознала, что однажды ко мне вернется все, что принадлежало роду Сизари, по праву наследницы рода, по праву носительницы силы рода. Ванесса стала проклятием моего дома, и чем раньше я приму это, тем лучше. Да, она моя мама, да. Она дала мне жизнь. Но с тем же упорством, с каким не замечала меня раньше, эта женщина теперь желала избавиться от меня. Она никогда не питала ко мне теплых материнских чувств и что-то подсказывало мне, что мое рождение стало для нее ошибкой. «Единственное, Хейли, у меня нет браслета, который входил в гарнитур», — тихо извинилась леди Хелена. «Я никогда не была по-настоящему частью рода Сизари, я не обладала силой огня, и неудивительно, что родовые артефакты не слушались меня». «Артефакты?» «Конечно», — вступил в разговор Леон. «Все драгоценности рода являются артефактами и несут в себе определенную силу». Я вопросительно взглянула на него, но ответ дал лорд Макс. «Защита?» — улыбнулся мужчина. — Но активировать их сможешь только ты. — Спасибо. Они могли оставить эти артефакты у себя, но решили вернуть их мне. Я была благодарна родителям Леона, печально только, что к самому жениху не испытывала симпатии. Браслет утонул в море. Напомнила об утерянном артефакте леди Хелена. Это случилось во время практики. Мне жаль, что... «Нам пора», — прервал излияние матушки Леон. «Да», — согласилась она и заключила меня в свои объятия. «Хейли, ничего не бойся и от души повеселись». «Хорошо». Я широко улыбнулась леди и, не удержавшись, звонко поцеловала ее в щечку. «К назначенному времени мы будем у портальной башни», — прижимая растроганную жену к себе, сообщил лорд Макс. «Спасибо!» Я в последний раз посмотрела на счастливых супругов и поспешила к Леону. Поначалу мы ехали молча. Жених не пытался завязать беседу, он сосредоточенно смотрел в окно кареты на шумную улицу. Мужчина был напряжен и взволнован, на его лбу вздулась венка. «Что тебя тревожит?» Не собираясь ничего спрашивать, неожиданно для себя выпалила я. Леон вздрогнул и, медленно отвернувшись от окна, уперся взглядом в пол. «Не думаю, что у меня есть желание откровенничать с тобой». После продолжительной паузы выдал он. «Меня так и подмывало наступить надменному идиоту острым каблуком на ногу, чтобы хоть немного привести в чувство. Однако я лишь пожала плечами». «Но мне, несомненно, льстит ваше внимание», — добавил жених. «Если мы и дальше продолжим общаться друг с другом как чужие, сомневаюсь, что общественность поверит в твое раскаяние». Мысленно успокаивая себя, попыталась я вразумить его. «А та статья с опровержением станет не больше, чем пылью под ногами». «Признайся, тебя взбесила та статья?» — ухмыльнулся Леон. «Признайся, что ты перестал думать головой и поэтому больше не в чести у королевской семьи». Вернула я шпильку. Женишка перекосила. Он резко выдохнул сквозь плотно сжатые губы. «Тебя это не касается». «Глупо так считать. Ты мой жених. Хочу я того или нет, но все, что касается тебя, относится и ко мне», — парировала я. «За твои ошибки платить будут и твои родители, и я». Карету качнуло. Леона повело в сторону, он стукнулся об оконную раму. Маленькая, но приятная месть. «Ты слишком расслабился, бывший второй советник короля!» Я интуитивно чувствовала, что Леона нужно встряхнуть. в эмоциональном плане, и мои язвительные замечания помогут это сделать. — Прикуси язык! — вспыхнул мужчина. — Иначе... Неужели лорд Говер скатится до банальных угроз? Ничуть не испугавшись его грозного вида, уточнила я. А может, вновь прибегнет к насилию? Какая победа! Какой желанный трофей — нанести удар женщине! Даже пощечина вряд ли произвела бы подобный эффект. Лицо лорда после моих слов исказилось в гримасе гнева. «Я вижу вас, милая невеста, ничему не обучили ваши родители», — желчно изрек он. «Леди никогда не усомнится в своем муже и в его действиях». «Да что вы говорите?» — прищурилась я. «А кто мой муж?» Мужчину затрясло от злости. «Уж точно не я!» — в сердцах выпалил он. «Тогда какие претензии?» Я усмехнулась. «Ни вы, ни я не желаем этого союза. Следовательно, ведите себя подобающим образом, а не как ополоумевший пес в период течки у сучки». Да, это было грубо. Да, вульгарно и похабно. Я никогда не должна была сказать то, что сказала, но иначе брешь в самообладании жениха было не пробить. Вспылив, он схватил меня за запястье и прижал к спинке диванчика. «Да как ты смеешь!» — прошипел мужчина мне в лицо, обдавая горячим дыханием. «Как ты смеешь сравнивать ее?» «Кого? Девку, которая не оценила оказанной ей милости? Приблудную сиротку из очередного рейда?» Холодные пальцы сильнее сжали мои запястья. «Зачем ей тот, кто практически потерял все? Сколько вы пробыли дома? Неужели она писала вам письма?» Не знаю, каким образом Леона заточили дома, но если бы он действительно пожелал, то давно бы ушел, невзирая на запрет родителей. Следовательно, леди Хелене удалось пресечь попытки Найдель встретиться с моим женихом. Назвать ее леди язык не повернется. Спрашивается, и чего я хандрила все это время? Нет, я не стану опускать руки и поборюсь за этого, пусть и ненужного мне мужчину, и постою за свою честь, на которую посягнули Найдель и моя мама. Я — наследница рода Сизари. У меня нет иного выбора. Мой род не должен быть прерван. Секунда, и мужчина, причинявший мне боль, отлетел назад. «Активировала таки!» Процедил он сквозь зубы, когда пришел в чувство. А я не поняла, что произошло, только ощутила, как всколыхнулся магический фон вокруг меня. «Леон, ты сам-то сознаешь, что ведешь себя недостойно лорда и мужчины?» Оправив платье, я строго посмотрела на жениха. «Ты можешь достичь большего, если взглянешь правде в глаза. Твоя привязанность к Найдель сыграет с тобой злую шутку, пока не поздно. Оборви все контакты». Мужчина на мгновение замер. «Даже ее имя из твоих уст звучит как ругательство». Он бессильно откинулся на спинку сиденья. «Леон, верни себе расположение короля. Докажи, что род Говер достоин лучшего. Я помогу тебе в этом». С каждым моим словом туман в глазах жениха рассеивался. Он словно просыпался от долгого сна и все равно не мог остановиться. «Ты? Как запечатанная!» Начал он, но я оборвала его на полуслове. «Леон, пообещай мне, что не отойдешь сегодня от меня ни на шаг, что не станешь искать встречи с Найдель или танцевать с ней, и я клянусь сделать все, чтобы помочь тебе». Жених вздрогнул. «Признай, наконец, что тебе нужна помощь». «И тогда она вновь обратит внимание на меня?» — тихо спросил он. На этот раз вздрогнула я и мысленно чертыхнулась. «Вот бесово отродье! Эта демоница прочно засела у него в голове!» «Леон, ты скоро сам не захочешь этого. Любящий человек никогда не предаст!» «Я не хочу в это верить!» Карета остановилась, наш разговор прервался. Леон вышел первым, затем подал мне руку, помогая спуститься. Я глубоко вдохнула и выдохнула, подставляя ветру свое лицо. Весь двор был наполнен каретами, а вход украшало множество арок из весенних цветов. Маги постарались на славу. Дорожку перед арками устилали лепестки белых роз, таких нежных и красивых, что их было жаль топтать ногами. Я шла, держа Леона под руку, и вдыхала чудный аромат лилий и роз, фрезий и сирени, смешанный с запахами полевых цветов, колокольчиков и незабудок. Голова приятно кружилась. Я впервые за последнее время успокоилась и начала наслаждаться происходящим. Раньше мне не доводилось бывать в этой части дворца. Мы поднялись по длинной лестнице вверх, лакеи услужливо открыли двери, впустив нас в сказочный мир грез юной леди Сизери. Я восхищенно взирала на нарядно одетых людей и огромный зал, освещенный тысячью свечей. Вокруг были красивые женщины в сопровождении элегантных мужчин. Мои однокурсники, словно статуи из золота и серебра, выстроились в линию у правой стены вблизи трона. Теперь мне стала понятна цветовая гамма моего одеяния. Леди Хелена подчеркнула, что я являюсь студенткой факультета стражей. Пусть я не мужчина, пусть на мне платье, а не форма, но больше никто не использовал эти цвета. Золото и серебро в одежде — привилегия королевской семьи и стражей. А спиралевидные лоскутки моего платья переливались именно этими оттенками. Если в первые мгновения я не обращала внимания на шепотки и просто шла за Леоном, то, немного освоившись, отчетливо расслышала, о чем судачил высший свет. И мне это не понравилось. «Это она, та самая запечатанная. Как она смеет использовать цветовую гамму?» Мы прошли мимо долговязой девицы и ее мамы, и речь последней стихла. «Она учится на факультете стражей», — донесся до меня ответ ее дочери. Назло всем сплетникам, я вздернула подбородок и расправила плечи. Я и не ожидала иного, знала, что станут перемывать мне косточки за моей спиной, ведь я дочь опального лорда. Но я рассчитывала показать им, насколько великолепен род Сизери и как прекрасна я сама. Леон вел меня в конец линии из стражей первокурсников. — Ты часть факультета, — наклонился он к моему уху. — И должна находиться с ними. Вы открываете бал, стражи и дебютантки. С этими словами он подвел меня к Али, который почему-то оказался в конце шеренги, хотя до этого был в середине. — Первый танец — вальс, — продолжил Леон. — Я буду твоим партнером. Можно подумать, я стала бы танцевать с дебютанткой. Кстати сказать, дебютантки создали линию напротив стражей, юные девушки в белых платьях. Но какие у них были лица! Торжествующие, плотоядные. Как они смотрели на парней, чуть ли не облизываясь. Я искренне посочувствовала своим однокурсникам. «Хейли!» — позвал Али, когда Леон ушел. «Ты невероятно красива!» «Поддерживаю», — заявил стоявший рядом Вольт. Я зарделась, обласканная их теплыми взглядами. «Вы тоже прекрасно выглядите». Я вернула им комплимент. «Но берегитесь, на вас объявлена охота», — намекая на дебютанток, заметила я. «У нас есть план», — поморщился, будто вкусил незрелого лимона Али. «Помоги нам, Хейли». «Как?» — спросила я. «Если увидишь, что нас пытаются увести из зала, вмешайся». «Увести? Странный план. Вас 19 человек, я не смогу следить за всеми, да и... Али, неужели вы сами не сумеете отказаться сопровождать девушку на прогулку?» «Хейли, за всеми и не надо», — произнес внезапно появившийся рядом Тор. «Охота открыта на тех, кто обладает стихией огня». Поймав гневный взгляд Али, Тор поспешно добавил. «И студентов из других королевств». «Итого 6 парней, включая Виктора и Мэтта», — подсчитала я подопечных. «Ребята, праздник устроен для того, чтобы получать удовольствие. Расслабьтесь. На худой конец у вас всегда есть стандартная отговорка». «Какая?» — подались вперед ребята. Вы можете извиниться и сослаться на то, что вас зовет декан. Кажется, подобная идея не приходила им в голову, но насколько же они растеряны и боятся девушек. Али, Тор, не позорьтесь. Ни за что не поверю, что вам прежде не приходилось бывать на подобных мероприятиях. Бывали. Тяжело вздохнул Али и в сердцах воскликнул. Но эти девушки — настоящие демоницы! Они уже нас поделили, — доверительно наклонившись ко мне, сообщил Вольт. — У вас есть невесты? — поинтересовалась я. — Нет, — хором ответили парни. — Тогда мой вам совет. Наслаждайтесь праздником и дайте девушкам шанс. Мою улыбку как ветром сдуло. Я заметила главную гадюку этого бала. Она стояла около моего жениха и что-то ему нашептывала. Не все из них демоны. «Королева идет». Эта фраза разносилась по всему залу, пока окончательно не смолкла, а мы склонились, приветствуя королевскую семью. Я присела в глубоком реверансе и затаила дыхание, ожидая, когда королева пройдет мимо. Я, кажется, совсем перестала дышать от напряжения и предвкушения начала бала. Но вот королева медленной царственной походкой прошествовала к трону. «Поднимитесь!» — повелела она. «Да здравствует королева!» — воскликнули верноподданные, выпрямив спины. «Да начнется бал!» — объявила королева, и по взмаху ее руки заиграла мелодия вальса. Честно говоря, я растерялась. Во-первых, я вновь стояла возле Вольта, а Али и Тора не было рядом. Во-вторых, парни, как по команде, приняли строевую стойку, девушки же синхронно и плавно опустились в реверансе. А что должна была делать я, девушка, стоящая в рядах стражей? Не могла же я, как они, вышагивать в центр зала, чтобы встретить своего партнера, который, между прочим, стоял как приклеенный к полу. «Вот подонок!» — мысленно обругала я жениха. «Он специально не двигается!» Ждет, что я возьму инициативу на себя. Если я присяду в реверансе, не исключено, что мне придется простоять так весь танец, ибо с Леон останется не подойти. А если пойду вперед, то опозорюсь. Я же девушка, хоть и учусь на факультете стражей. Но когда мой жених едва заметно сдвинулся в сторону, стало ясно. Он действительно решил выставить меня на посмешище. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться. Ему подсказала так поступить гадина Найдель. Отомщу. Вот справлюсь с этой ситуацией и отомщу. Пока я буравила взглядом гадко ухмыляющегося Леона и лихорадочно соображала, как поступить, возле меня возник декан. Кивнул головой и замер в ожидании реверанса. С огромным облегчением я вложила свою руку в его протянутую горячую ладонь. Мне хотелось плакать одновременно от обиды и радости. Спасена! И кем? Память услужливо напомнила мне недавний сон. По телу пробежали мурашки, щеки заолели. — Вам очень идет румянец, — шепнул мне на ухо мужчина. — Намного больше, чем бледность. Я непроизвольно сжала его пальцы. Шпилька достигла цели. Декан явно намекал на мою растерянность во время движения стражей и дебютанток. «Вы готовы к чудесам?» — вдруг спросил он и закружил меня на месте. На миг наши тела соприкоснулись. Полупрозрачная ткань вспыхнула и исчезла. Вода заструилась по моему телу, а лоскутки щедро разбрызгивали ее во все стороны. Маленькие шарики воды поднимались вверх, голубое сияние окутало нашу пару. Послышались аплодисменты и восторженные вскрики. Все были под впечатлением от того чуда, которое сотворила леди Хелена. Удивительно! Оказывается, эта ткань пропитана стихией воды. Интересно, а как декан узнал способ ее активации? Тем временем музыка набирала темп. Не ожидая ускорения, я сбилась с шага. «Все хорошо», — улыбнулся лорд Райан. «Доверьтесь мне». В такт музыки мы переместились в центр зала, где кружили пары из дебютанток и стражей. Декан остановился, выполняя очередное движение танца, при этом он подхватил меня на руки так, что мне пришлось поджать ноги. Контакт стал теснее, меня бросило в жар. Вторая вспышка платья совпала с моим приземлением на пол. В этот раз по моему телу побежали тысячи молний, а лоскутки выбросили искры, которые, отлетев, взорвались яркими звездами. Стихия воздуха грозовой тучей заклубилась вокруг меня. Публика затаила дыхание, а все взгляды устремились на нашу пару. «Хейли, вы такая забавная!» — засмеялся лорд Валруа. «Драться с мальчишками вам не страшно, а повышенное внимание общественности внушает ужас. Наслаждайтесь. Сегодня вы стали главной изюминкой бала дебютанток». В ответ я лишь слабо улыбнулась, радуясь подаренному мне чуду. Увижу леди Хелену, расцелую в обе щеки. Мелодия вальса сменилась более быстрой, зажигательной. Я полностью отдалась на волю лорда, позволив ему управлять моим телом. Выгибать так, что мои волосы касались пола, прижимать настолько близко, что сердце рвалось из груди. Лица вокруг слились в одно сплошное пятно. Черные глаза лорда горели огнем, завораживающим и заразительным. Я чувствовала этого мужчину и повторяла каждое его движение. Мы гармонировали друг с другом, как две половинки целого. Лорд оттолкнул меня в очередном па и тут же прижал к себе, как будто видел в последний раз. Жарко и крепко. Еще одна вспышка платья, и высвободилась новая стихия. Листва обвела мое тело, а лоскутки выпустили бабочек, которые разлетелись к потрясенным зрителям. «Изумительно!» — невольно прослезилась я. Затихла последняя нотка мелодии, мужчина отстранился, но продолжал придерживать меня за плечи. «Вы необыкновенны!» — проникновенно шепнул он, а зал взорвался аплодисментами. Под всеобщими взглядами декан отвел меня к стене на сторону стражей. «Спасибо!» Я поклонилась лорду и с сожалением заметила его потухший взор. К нам тут же подошла шатенка в тонком, плотно облегающем платье с глубоким декольте, отделанном мелкими камнями. Я переживала, что мой наряд откроет взору всю прелесть юного тела, но, увидев эту женщину, поняла, что одета целомудренно. «Дорогой!» — касаясь локтя декана, промурлыкала она. «Представь меня своей ученице!» «Леди Сюзанна Рейга, моя...» Мужчина замялся. «Партнерша!» И значительно бодрее произнес. «Леди Хейли Сизери, студентка первого курса факультета стражей!» Я внутренне подобралась, ожидая реакции леди. Как непочтительно он ее представил. Сухое и холодное «партнерша» звучало так, словно она была временным дополнением к его жизни. Впрочем, не мог же он сказать «любовница», но это было ясно из контекста. Леди заливисто рассмеялась. «Райан, ты в своем репертуаре!» Казалось, она ничуть не обиделась. «Позвольте выразить вам мое восхищение. Своим нарядом вы затмили всех на балу. Мне даже немножко жаль, что эта идея не пришла в мою голову». Женщина кокетливо поправила прическу. «Благодарю». Заливаясь румянцем, улыбнулась я в ответ. «Почему мне неприятно находиться рядом с ней? Она же ничего мне не сделала и настроена вполне радушно. Что смутно тревожит меня?» Разобраться в нахлынувших чувствах я не успела. К нам подошел Леон. Отпустив дежурный комплимент леди Сюзанне и приложившись к ее ручке, мой жених выпрямился и встал около меня. «Ох, вы такая милая пара!» — проворковала леди. «Райан, правда ведь? Они так подходят друг к другу!» Мои щеки не просто алели, они пылали, а глаза были опущены вниз. Я мечтала провалиться сквозь землю, чтобы только не слышать подобных речей. «Сюзанна, не окажете ли вы мне честь?» Игнорируя ее вопрос, декан протянул ей руку, приглашая на танец. «Конечно!» Леди и не пыталась скрыть свою радость. «Леон, Хейли, и вы тоже идите! Такой танец не стоит пропускать!» Музыка напоминала котельон, но вряд ли подобный танец значился бы в программе сегодняшнего мероприятия. Я надеялась, что Леон откажется, приправив свое нежелание танцевать улыбкой. Однако эта зараза ухватила меня за локоть и повела в центр зала следом за лордом Валруа и его партнершей. «Ты что делаешь?» Мне пришлось положить руку ему на плечо. «Танцую со своей невестой!» Копируя мой тон, ответил Леон. «Какая прелесть!» Я вдавила каблук в мысок его туфли и вдоволь насладилась гримасой на лице мужчины. «Желаете еще?» Я наступила острым каблуком на другую ногу. «Как ты посмел так со мной обойтись?» «Судя по всему, данный танец — какая-то разновидность котильона», — решила я, когда рука жениха пробежалась по моему бедру. «А что я сделал?» Его пальцы беззастенчиво ощупали листву на моем теле. «Руки прочь!» — я оттолкнула лорда. «Слава сияющей!» — такое движение имелось в танце. «Ты очень обидела Найдель», — прошипел мне в ухо жених, когда вновь привлек к себе. «Это уже слишком. Ярость вспыхнула во мне с неведомой прежде силой. Нет, я понимала, что она будет здесь, понимала, что и Леон не откажет себе в удовольствии провести с ней какое-то время. Но добровольно позорить себя и свой род? Да о чем это я? Леон на протяжении 2 лет позорит себя, у него же вместо мозгов вязкий кисель. Однако злость не отпускала, а напротив разливалась волной по всему телу. Внезапная вспышка, и я запылала. В буквальном смысле этого слова. Мое платье показало миру новый эффект. Стихия огня. Искры разлетались в разные стороны, но не обжигали, а растворялись в пространстве. Что удивительно, манжеты на фраке жениха тоже полыхали огнем. Гораздо слабее, чем у меня, но все же. Так вот, каков был замысел его матушки. Она хотела, чтобы мы устроили волшебное шоу. Если бы Леон не вел себя как дурак, так бы и случилось. Я уже не разделяла восторги толпы, не восхищалась подарком леди Хелены. Я была слишком рассержена на ее сына. «Ты идиот, если думаешь, что твои жалкие попытки оскорбить меня сработают!» Схватила я жениха за плечи. «Ты жалок, Леон! Ты жалкий подкаблучник!» Глаза мужчины яростно сузились. «Тряпка! Самая настоящая тряпка!» Вновь припечатав каблуком его ногу, добавила я и отпрянула. Музыка еще не стихла, и люди продолжали смотреть на нас, но мне было абсолютно все равно. Пусть думают, что хотят. «Какое самообладание!» — услышала я чей-то шепот. «Они так страстно целовались и все же смогли остановиться». «Жаль. Представляешь, как было бы интересно!» — ехидно заметила собеседница. «О ком это?» Я огляделась, но пылких влюбленных не увидела. «Наконец-то лорд Говер взялся за ум и нашел достойную пару». Удовлетворенно вздохнул тот же голос. «Что?» — захотелось крикнуть мне, но я, разумеется, промолчала. «Я и Леон страстно целовались? Тут что, все с ума посходили?» «Хейли, ты вся горишь!» Али, точно выросший из-под земли, верно оценил мое настроение. «А тебе удалось скрыться от юной прелестницы? Не осталась я в долгу?» «Конечно! Ведь я обещал следующий танец тебе!» Заговорщически подмигнул друг. «Выкрутился таки?» — рассмеялась я. «И не только я!» — сообщил Али. «Боюсь, твой жених огорчится, но больше ему танца с тобой не светит». «Все так запущено?» — спросила я у него. «Скорее всем хочется потанцевать с тобой!» — закружил меня Али. «Даже Виктору!» «Чур меня!» — я округлила глаза. «Неужто у Виктора хватит духу меня пригласить?» Когда мелодия стихла, Али пошел за напитками, а рядом со мной остался Тор, который тоже желал получить танец. Разговорив паренька, я выяснила, что однокурсники уже завербовали меня на последующие танцы. За Тором шли Вольт и Мэтт, следом Виктор и его прихлебатели. «Тор, вы сумасшедшие! Я же не смогу столько танцевать!» «Надеюсь, мне в удовольствии не откажешь!» Уморительно сложил брови домиком друг и тут же, коснувшись языков пламени, которыми стали спиралевидные лоскутки, протянул. «Мне казалось, они будут жечься!» «Не знаю!» — пожала я плечами. Сегодня я впервые столкнулась с таким явлением. — А вот и сок, — возвестил вернувшийся Али. — Зря, кстати, отказываешься от вина. Оно здесь превосходное. — Ты забыл о завтрашних занятиях в академии? — Я пригубила бокал с соком. — Нет, но от нескольких глотков ничего бы не случилось. — Возможно. Не стала я спорить. Мне просто захотелось сока. И тут мое внимание привлекли две фигуры. Конечно же, мой жених и его стервозина. Я зорко следила за их перешептыванием. Найдель вновь подбивала Леона на что-то мерзкое. Неужели он настолько распоясался, что не замечает направленных на него взглядов? Я молчу о себе, но на него смотрела королева. Найдель, поправив прическу, резво направилась к выходу. Мелодия сменилась, и королеву Люсьену повел танцевать лорд Валруа. А мой жених, как я и думала, двинулся вслед за любовницей. Однако, в отличие от Найдель, он озирался вокруг и то и дело заговаривал с гостями. — Прости, Тор, — возвращая бокал Али, сказала я, — но я подарю тебе танец позже. И, не оглядываясь, последовала за Найдель. Она решила устроить свидание. «Обойдется. Она у меня еще за поведение жениха на сегодняшнем балу не ответила». Момент был выбран удачно. Все устремили взоры на танцующую королеву и ее сына, а Леона задержал незнакомый мне пожилой мужчина. Он что-то рассказывал ему, смешно жестикулируя, поэтому в коридор я вышла прямо за Найдель, и жених не стал мне помехой.